Часть 60. Лишь услышав, как защелкнулся замок промежуточной двери, Брейн смог немного расслабиться, почувствовать себя обычным гражданином с минимальным количеством обязанностей. Но ненадолго. Надо было принять душ, и пришлось доставать из-под подушки пистолет. Что за душ без пистолета под рукой? А также без штанов и ботинок тут же, возле ванны. Это была профессиональная необходимость. Бегать босиком можно, но вот прыгать с высоты 2-3 этажей нет. Уж лучше без носков, в мокрых ботинках, чем совсем босым. Брейн эту науку проходил еще в теории, однако было дело, познал и на практике. Поэтому пистолет, штаны, ботинки были при нем, когда он, прикрыв глаза, нежился под оплаченными казной струями горячей воды. Впрочем, нежился он не весь. Часть его продолжала оставаться на посту и прекрасно помнила, где находится пистолет. А в остальном, да, он нежился. После душа Брейн прошел в спальню и растянулся на широкой кровати, по-прежнему не расставаясь с пистолетом. В запасе у него была уйма времени. Можно было выспаться дважды, если никто не помешает. С этой мыслью он и уснул, проснувшись спустя 4 часа и, открыв глаза, уставился в темный потолок. Рука сама нашла пистолет, и он еще с полминуты лежал, прислушиваясь. «Проникновение», — сказал он себе, подразумевая появление незваных гостей в периметре его базы. «То есть жилище, то есть номер». Соскользнув с кровати, куда дотягивался свет от уличного фонаря, просеянный через кроны деревьев, Брейн полностью погрузился в темноту. А еще через 20 секунд приставил пистолет к затылку незваного гостя и сухо приказал: «Не двигайся, или ты труп». Гость замер от страха. И Брейн принялся быстро обыскивать его одной рукой. Оказалось, что на незваном госте не было даже белья, и им оказалась девушка-кадет. «Диана, что вы здесь делаете?» — спросил Брейн, убирая пистолет. «Вы дурак, сэр». «Ах, да, извините», — опомнился Брейн. «Но зачем вы здесь? То есть, чем я заслужил? Просто вы милый», — выдавила она и стала плакать от пережитого потрясения. Понимая, что это, возможно, обдуманная провокация, Брейн все же чувствовал себя виноватым и, поддавшись на провокационное поведение соседки, как мог исправлял ситуацию в течение примерно 3 часов, пока не начало светать. Когда Диана уходила, он сделал вид, что спит, и был благодарен ей, что она не стала его будить, чтобы устроить какие-то прощания со взаимными клятвами о том, что эта ночь была незабываемой, что бла-бла-бла, любовь, морковь и все такое. Она тихо ушла, и он с удовольствием раскинулся на всей территории широкой кровати. До выхода на службу оставались считанные часы, поэтому он позволил себе заснуть еще и запустил свой биологический будильник, который сработал через 1,5 часа. Проснувшись, Брейн соскочил с кровати и прошелся вдоль окон просторного номера, выглядывая наружу и фиксируя даже пустяки, вроде скомканной газеты возле урны или вьющихся над кустами насекомых. Потом достал из багажа 2 стоппера, устройства, которые устанавливались на косяк, после чего открыть дверь, не выбивая ее, уже невозможно. 1 стоппер он поставил на входную дверь с отсрочкой включения после ухода на службу, а второе — с немедленной активацией на дверь, смежную с соседним номером. Брейн посчитал, что совершил уже достаточно ошибок. Приняв душ, он вышел из ванной, вызвал такси и стал доставать из большого чемодана свой казенный серый костюм, в котором ему предстояло показаться на публике, весьма ограниченный. Через 1/2 часа машина прибыла. На этот раз с пилотом и из другой компании. «Сэр, ваше такси у ворот», — сообщил по интеркому портье. «Спасибо, я уже спускаюсь». В лифте Брейн еще раз взглянул на свое отражение, оценивая, насколько не по-военному он выглядит. Совсем развязанным у него выглядеть все равно бы не получилось, и фальшь стала бы очевидна даже неподготовленному наблюдателю. Поэтому он играл педанта-чистюлю. Держать этот образ ему было проще. Следовало лишь с брезгливой физиономией подавать руку для рукопожатия и регулярно смахивать с безупречно отглаженного пиджака невидимые пылинки. Правда, атлетическая фигура и высокий рост не слишком соответствовали выбранному образу. Однако Брейн решил, что это, напротив, может подчеркнуть его ненормальность.